Может быть, меценат Рушинский, и вы, майор, любезно согласитесь поговорить с этим человеком, — попросила Ярецкая. Лучше немного потерять, чем иметь громкий процесс. Мне этого делать нельзя. Я сотрудник милиции, и мое участие может быть расценено как попытка оказать давление, что, конечно, недопустимо. А я, как исполнитель завещания Ярецкого, не имею права принимать чью бы то ни было сторону, — уклонился в свою очередь Рушинский. «Не в этом дело, Метек», — обратился к коллеге Ресевич. «Тебе нужно только совершенно беспристрастно проинформировать Ковальского о нашем намерении внести в суд иск о признании завещания недействительным. Ты также объяснишь ему, каковы будут при этом его шансы, и, наконец, сообщишь, что мы ради обоюдовыгодного согласия и избежания суда готовы выплатить ему определенную небольшую сумму за добровольный отказ от наследства. Мы же, Метек, тоже заинтересованы, чтобы ты действовал как можно беспристрастнее. Я уверен, что и наше начальство не будет возражать, если ты выступишь в такой роли». Таинственное письмо. «Прошу вас, садитесь, пожалуйста». Этими, можно сказать, традиционными словами адвокат Рушинский приветствовал своего клиента Станислава Ковальского. На этот раз он выглядел не столь живописно. На нем была темная рубашка и пиджак в клеточку, который был несколько коротковат и тесен ему. Он приоделся и даже побрился по такому торжественному случаю. «Ну как там, пан меценат? Вы нашли покупателя?» «Покупателя не нашел. Зато имею неблагоприятную для вас новость». «Какую еще?» Наследник заметно встревожился. «Адвокат Ресевич уведомил меня, что Ярецкая намерена внести в суд иск о признании завещания недействительным». «Выходит, Володя Ярецкий мне записал, а они хотят забрать?» «Как бы не так. Что мое, то мое и будет. Ну, чертова баба! Сколько раз говорил я Володе, не женись ты на этой ведьме!» «Я в данном случае лицо абсолютно не заинтересованное», — решительно предупредил Рушинский. «Однако считаю своим долгом сказать вам, что иск Ярецкой весьма основателен. Она может выиграть процесс». «Почему?» «Потому что им известно, что вы никогда не спасали жизнь Ярецкому. Они знают также, что вы родились в 33-м году и во время восстания жили с родителями в деревне под Радзимином. И, наконец, они знают, что тот Станислав Ковальский, который действительно спас жизнь Владимиру Ярецкому, умер 3 года назад». «Ну, дошлая баба!» — с оттенком восхищенного удивления воскликнул Ковальский. «С такой лучше потерять, чем с иным найти». «Все разнюхало. Адвокат Ресевич будет доказывать, что при составлении завещания имело место error in persona, то есть, что Ярецкий хотел записать имущество одному Ковальскому, а ошибочно записал другому. Вы, правда, сказали мне, что собственными руками вытащили Ярецкого из-под развалин, но адвокат Ресевич на суде сразу же докажет, что это ложь. Выходит, сорвалось». «Выходит так. И все же я вам рекомендую прибегнуть к помощи адвоката. Лучше из другой конторы». «Зачем я буду деньги тратить? Я и сам вижу, что сорвалось. Поэтому я хотел загнать поскорее это наследство, хотя бы и за полцены, но по-быстрому. Я бы имел денежки, купивший хлопоты». При мысли о такой прекрасной перспективе Станислав Ковальский даже захихикал. «Не спешите, обдумайте все. В вашем положении очень нужен опытный адвокат. Если мы пойдем в суд и выиграем, то судебные издержки кто должен платить? Если бы выиграли, издержки суд возложил бы на вас». «Черт побери!» — взорвался Ковальский. «Еще и платить надо!» «Я не утверждаю категорически, что вы проиграете процесс. Я говорю лишь, что у Ярецкой серьезные основания выиграть его». Адвокат старался быть беспристрастным. «Я не ребенок. Мне не нужно объяснять. Сам вижу, что погорел. В общем, пришлась ложка по рту, да в кушин не лезет. Только раздразнили. Разве не так?» «Увы, так», — согласился адвокат. «Пан меценат», — Ковальский закурил, —